Глава 19. Маневры. При виде разрушенного дома на болоте Клинч не проявил и тени смущения. И все же от Марка не укрылось напряжение майора. За многие месяцы общения сталкер понял, что Кунченко демонстрировал эмоции преимущественно разнообразием типов нервозности. Так что в данный момент майор был именно смущен. Ведь это не могли заметить люди, знавшие его плохо. «Доктор, вы здесь?» Громко позвал Борланд, осторожно ступая по доске, протянутой как мост от ближайшей кочки к самой крайней. Лучи фонарей заставляли окружавшие кусты отбрасывать кошмарные тени. «Он не услышит с такого расстояния», — предположил Клинч. «Услышит». Тем не менее, ответа не было. Навстречу гостям никто не вышел. «Как можно селиться в этом месте?» — спросил майор, оттирая грязь сапога каблуком другого. Тут же антисанитария процветает. «Ничего тут не процветает, кроме шанса на милость доктора», — возразил Борланд, оглядывая развалины. «Закон природы, знаешь?» И даже некоторые устанавливал. Кроме одного. Нельзя болеть больше, нежели чем-то одним. Самый сильный недуг мигом вылечивает от всего остального. Да ну. Зона и есть одна большая болезнь. Все, кто в стенах барьера, включая самих вояк, попросту больны зоной, а вместе с ней всем прилагающимся. Аномалиями, пулевыми ранениями, лихорадкой. Болотные комары в эту сферу услуг не входят. Ты много знаешь людей, которые подхватили тут пневмонию? Ни одного нет, зона все вытесняет. Марк окинул развалины дома лучом фонаря. Однако, хмыкнул он, Клинч, это все ты натворил? «Тут еще хуже было», — ответил Борланд. «Когда я покидал это место, оно смотрелось так, словно два ребенка конструктор не поделили. А сейчас тут хотя бы жить можно. Эй, ты, посмотри!» Он подскочил к углу и наклонился, светя куда-то в зазор между каменной стеной и глиной. «Что такое?» «Фундамент целый. Как, черт возьми, доктору удалось восстановить фундамент? Теперь дом надстроить вообще не вопрос». Клинч потянул на себя дверь. Она легко поддалась. «Давай, я первый», — сказал Марк, оттесняя майора в сторону. Тот не стал возражать, перевесил автомат за спину и прошел следом. «Я крайний, мне и дверь закрывать», — послышался голос Борланда. «Он раньше так болтал?» — спросил Кунченко. «Ага», — ответил Марк. «Это мы с тобой его еще пьяным не видели». Сначала Марк подумал, что они каким-то образом оказались в подвале. Первый этаж ничем не напоминал жилое помещение, зато был до отказа заполнен самым разным бытовым и медицинским оборудованием. Вероятно, со всего дома сюда снесли все, что удалось найти и восстановить после обстрела. В боковом дверном проеме, закрытом двумя вертикальными полосками полиэтилена, возник доктор. Он стоял молча и был встречен аналогичной тишиной. Борланд решил, что Клинчу сейчас должно быть совсем нехорошо, и только перспектива принять из рук доктора врачебную помощь должна удерживать его от сердечного удара. В полумраке фонарей лицо целителя почти не было видно, но блестящие глаза выделялись особенно ярко. «Здравствуйте», — сказал он. «Если вы ко мне, то ждите, у меня пациент». Он тут же исчез, вернувшись к своим делам. «Однако», — выговорил Кунченко. «Что, не так страшно оказалось?» — произнес Борланд. «Садись уже». Подойдя к стене, он уселся, прислонившись к ней, и стал ждать. Марк присоединился к нему. Клинч, потоптавшись на месте, нервно повернулся и вышел под открытое небо, захлопнув дверь. Сталкеры выключили фонари. Воцарилась до того чистая и благоприятная тишина, что ни Марк, ни Борланд долго не осмеливались нарушить ее словом или шуршанием. «Открою секрет», — первым начал Борланд. «За все эти годы, что пришлось провести в зоне, больше всего я научился ценить вот такие моменты. Полная тишина, темнота, безопасность, ни мыслей, ни ощущений. В этих краях обычно бывает так тихо, только если тебя ударят по лбу особенно сильно. Темно, если ударят по затылку, безопасно, если ты уже умер. Ты просто живешь, дышишь, работаешь и мечтаешь о покое. В любом другом месте за пределами зоны ты бы уже давно приспособился к массе звуков, запахов, красок, привык бы ко всему, даже к войне привыкают. А здесь нельзя. Как ни старайся, не получится. Невозможно привыкнуть. Невозможно каждый день настраивать себя на то, что, возможно, в следующий миг тебе предстоит проверить нервную систему по всем параметрам, на которые только рассчитан человек. Испытать себя огнем, ледяным холодом, адской болью, электричеством, перепадами давления, порой в десятки атмосфер. Зона ведь такая. Предоставляет полный спектр услуг и возможностей склеить ласты. Причем согласия не спрашивает. Ты хоть заметил, до чего здесь удивительный продуманный ассортимент проблем? Аномалии словно разделились по специализациям. Каждая хочет тебя поглотить со своей стороны. Здесь можно абсолютно все. Утонуть, сгореть, разложиться на молекулы, истечь тестом, нашинковаться кому-нибудь на обед. Мутанты здесь как на подбор. Обеспечивают колющие раны, режущие, кусанные. Кто убивает быстро, кто медленно. Кто изнуряет вплоть до самоубийства, а некоторые атакуют психически. О перспективе гибели от руки себе подобного я уже молчу. Я слышал даже о человеке, который тут от старости умер, сутки протаскав какую-то фигню в полевой сумке на боку. Накануне он был молод и силен. Нет, я не верю ни в какую мистику. Все продумано, все. Такую филигранную и подробную настройку методов смертоубийства мог провести только человек или ему подобный. Поэтому я умею ценить покой, тишину и безопасность. Эту восхитительную профилактику всех органов чувств, души и тела. «Насколько я помню», — произнес Марк, «полное отсутствие внешних раздражителей считалось пыткой во многих прогрессивных странах. Значит, такая у нас жизнь. Приходится мечтать о пытках, лишь бы ничего не воспринимать вокруг себя». В помещении загорелся свет. Настолько резко, что Марк закрыл глаза руками, внутренне почти согласившись с Борландом. Доктор вышел. И только сейчас сталкер заметил, что на нем был белый халат. «Выходи», — сказал доктор, обращаясь к кому-то в другой комнате. «Ну уже, никого не бойся». Из комнаты выкатился прыгун. От неожиданности Борланд заорал в ужасе, схватился за автомат, но вовремя остановился. Марк стремительно вскочил на ноги, глядя, как пациент по заячьи скачет к выходу, распахивает дверь тычком кривой лапы и выбирается наружу. Его плечо перетягивал чистый, профессионально наложенный бинт. На лице красовался новенький, с иголочки бережно надетый противогаз. «Майор, не стреляй!» — успел крикнуть Борланд, и снаружи послышалось приглушенное рычание прыгуна. Сталкер выбежал из дома, глядя, как клинч пригибается в траве, скидывает автомат и падает, сраженный оплеухой пациента. В следующий момент тот сделал гигантский прыжок и растворился в ночи. Борланд даже не увидел, куда он приземлился. «Клинч, ты жив?» — спросил сталкер. «А что с ним станется?» — прошипел доктор, поднимая автомат майора, вытаскивая магазин и швыряя его в ближайший омут. «Держи», — в сердцах добавил врач, бросая автомат Клинчу. «Вы все только и умеете, что убивать». «Нет, давай все обсудим», — раздосадованно сказал Кунченко. «Зайдем в дом и поговорим». «Ты разрушил мой дом». Доктор сорвал с себя халат, словно хотел отправить его в болото вслед за автоматным магазином, но передумал, махнул рукой и вернулся в убежище. Борланд неотступно следовал за ним. «Док, док», — говорил он, — «пожалуйста, успокойтесь. Нам нужна помощь. Всем троим. Мы очень долго не компенсировали вам издержки сил, времени и нервов, но, док, умоляю, выслушайте». Доктор повесил халат на вбитый в дверной косяк гвоздь, затем прошел в соседнее помещение, уселся за стол и закрыл лицо ладонью. «Ладно», — вздохнул он, — «закрывайте входную дверь и заходите, но по одному». «Док, мы...» «По одному», — я сказал. Борланд в беспомощности смотрел на него, затем прислонил автомат в углу и вышел. «Марк, ты первый», — сказал он. «Клинч, мы с тобой ждем тут». «Почему?» «Так надо». Марк вошел в кабинет и захлопнул дверь поплотнее. Полиэтилен неприятно зашуршал. «Это что еще такое?» — произнес майор. «Мы что, теперь экзамен сдаем?» Борланд снова уселся в углу, жалея, что тихое очарование комнаты теперь нарушено. «Да», — ответил он, — «можно и так сказать. Я вполне серьезно. Так что расслабься и подумай, что ты сможешь сказать доктору». Майор издал нервный смех. «Детский сад», — вырвалось у него. «Вполне резонно», — заметил Борланд. «По сравнению с песочницей, детский сад — это шаг вперед в развитии. Еще немного, и ты начнешь чему-то учиться». «Вчера мы враги, «Сегодня друзья», — изрек майор. «Опыт подсказывает мне, что это нормальная вещь. Ты и сам это знаешь, на своем примере. Кем будем завтра, никому не известно, но зато я ни перед кем не скрываю своих намерений». «Клинч, сказать тебе, что в таких случаях говорит мой опыт. Когда такой, как ты, начинает излагать свою философию такому, как доктор, ничего у него не выходит, буквально ничего. У твоих взглядов на жизнь нет опоры. Говоришь, никого не обманул? Ты же глок за нос водил с первого дня, что здесь находишься». Майор лишь угрюмо молчал. Борланд лег вдоль стены и закрыл глаза. «Самое главное, майор», — произнес он, «не делай вида, что тебе в жизни ни в чем нет недостатка. Потому что если бы тебе было нечего пожелать у пьедестала, я был бы тебе не нужен. Но ты боишься предстать перед ним лично. Уважаю за то, что не скрываешь этого». «Мне ничего не надо», — повернул к нему голову Кунченко. «Совсем ничего. Все, что мне может понадобиться, я либо имею сейчас, либо могу обеспечить себе сам. Просто понимаю, что на своем пути могу потерять что-нибудь, что для меня дорого». «Не спорю», — отозвался Борланд. «Именно так все это и происходит. Самое дорогое теряешь в процессе обдумывания, как им лучше распорядиться». Клинч отвернулся. «О чем они, интересно, говорят?» — подумал он вслух. «Садись», — сказал доктор, пододвигая стул. «Марк. Или звать тебя консул?» «Как хотите», — ответил сталкер, присаживаясь. «А кто ты сейчас?» Сталкер подумал. «Очень хорошо подумал». «Я не знаю», — признался он. «Стараюсь быть Марком. Но только когда все идет хорошо. У меня ни разу не было намерения идти в зону, чтобы обеспечить себя материально или добиться того, на что у меня не было прав. Все, что я хотел, — это вернуть себе то, что для меня дороже всего в мире. Это то, ради чего я пришел в зону 2 года назад, и то, что притягивает меня теперь. Все остальное — лишь следствие. Даже работа на Глока». «А ты хорошо на него поработал», — сурово заметил доктор. «Дал описание почти всех существующих артефактов. Впервые ввел идею их комплексного взаимодействия. Продвинул гонку вооружений. Кто знает, быть может, без тебя развитие коалиции проходило бы медленнее. Теперь же она стала достаточно мощной структурой. И кто знает, может, Глоку удастся реализовать свои планы по созданию нового государства?» «Я хочу уничтожить зону», — проговорил Марк. «Мне кажется, вы не будете против, несмотря на то, что лечите мутантов. Вряд ли при Глоке вы станете министром здравоохранения». Доктор долго смотрел на него, затем от души рассмеялся. «Эх, мой молодой друг», — сказал он, — «если хотя бы один из нас окончательно и в полной мере понял бы, чего на самом деле хочет, то его жизнь на этом достигла бы своего пика. Я помогу тебе. Говори, чего ты хочешь». «Мне нужна максимально полная и подробная карта воздушных аномалий вокруг ЧС», — заговорил Марк, наклонившись поближе. «А также компьютер со специализированным софтом коалиции, позволяющий проводить анализ этих карт. Меня интересует возможность прямого пролета к центру на вертолете К-54 с прогнозированием степеней риска, и все это мне нужно прямо сейчас». Доктор озабоченно протер глаза. «Это я могу», — сказал он. «Позади меня лежит нетбук нашего общего знакомого, Уотсона. В нем есть все необходимое». «Уотсон тоже занимался этим вопросом?» «Данная информация не в моей компетенции», — ответил доктор. «Но он всегда интересовался аномалиями. Бери его имущество и по возможности ему же верни». «Спасибо, доктор». Марк встал, беря тонкий прибор со скошенными краями. «И еще». Врач остановил сталкера мягким жестом. «Не пытайся мотивировать все свои поступки правом на некую высшую истину. Это ведет к падению». «Доктор», — произнес Марк, берясь за дверную ручку, «я не пытаюсь объяснять свои поступки вообще ничем. Мне глубоко наплевать, будет за мной правда или нет. Меня не интересуют высшие материи, надежды сенатора или искушения пьедестала. Я просто делаю то, что хочу, в рамках того, что могу, и ничего более. Честно говоря, я не думал, что вы этого еще не поняли». «О, я понял, мой друг», — возразил доктор, глядя глубокими проницательными глазами. «Просто я хотел, чтобы ты сказал это вслух. Извини одинокого врача за эту маленькую прихоть». Марк своим видом стал больше напоминать консула. «Еще раз благодарю вас за терпение и помощь от всей души», — произнес он. Открыв дверь, сталкер вышел в захламленное помещение. Клинч взглянул на него вопросительно. «Следующий», — сказал Марк. Борланд тут же открыл глаза, поднялся, подтянул ремень. «Ну что, сложные вопросы задавал?» — спросил он. «А шанс списать будет?» «А ты отвечай не то, что спросит, а то, что знаешь», — посоветовал Марк. «Доктора интересует именно это». Усевшись на стул, Борланд облокотился о столешницу, расплывшись в улыбке. «Сталкер Борланд», — усмехнулся доктор. «Всегда в добром здравии и отличном расположении духа». «Ну, теперь уже не всегда», — поправил сталкер. «Хотя, признаться, весьма стараюсь». «Сарказм, зеркало души», — покивал целитель. «Все еще никому не даешь ключ от замка к ней». «В последнее время пораздавал этих ключей направо и налево», — ответил Борланд, не задумываясь. «Уже и копий понаделал, чтобы всем хватило. Взамен получил доверие, это да, и временами щелчки по носу. Только у меня замочек двери в душу особый, с секретом». «С каким?» «Открывается лишь изнутри». Доктор вздохнул с укоризненной добротой. «Что тебе нужно?» — спросил он. Борланд ответил. Целитель зоны откинулся на спинку стула. «Признаться, удивлен», — сказал он. «Не ожидал, что ты зайдешь так далеко». «С этим есть проблема?» — быстро спросил Борланд. «Нет, никаких. Однажды наш общий знакомый уже попросил у меня это». «Я помню. Но у вас ведь этого добра должно быть навалом». «Да, есть немного», — доктор огляделся. «Вот, за моей спиной стеллаж». «Там есть?» — Борланд встал со стула. «Да. Можешь взять». «Спасибо, доктор. Если тебе придется этим воспользоваться, я сам тебе спасибо скажу». Через минуту сталкер уже подходил к выходу. На его спине красовался пухлый рюкзак. «Интересный ты человек, Борланд», — сказал доктор. «Вот смотрю я на тебя и не вижу ровным счетом никаких качеств, которых нет или не может быть у других. Ничего сверхъестественного, ни одного природного гения или особого таланта. Но почему же тогда у тебя все так слажено в жизни получается? Чем ты так отличаешься от массы?» «Не знаю, док», — ответил Борланд, подумав. «Может, тем, что часто ошибаюсь?» Открыв дверь и подобрав свой автомат, он покинул комнату. Клинч, сидящий напротив врача, не произносил ни слова. Взаимное молчание пошло на вторую минуту. «Ну хорошо», — сказал доктор. «Как твои дела, майор Кунченко?» «Спасибо, помаленьку», — кивнул Клинч. «Длинны ли лопасти твоего вертолета?» «Длинны. Благодарствую». «Полны ли его топливные баки?» «Баки полны, милостью Божией». «Так что ж ты хочешь от меня?» Клинч долго смотрел на доктора. «Прости меня», — сказал он. Врач медленно стащил повязку с головы. Осмотрел ее. «Крови почти нет», — констатировал он удовлетворенно. «Провалы в памяти тоже. Рана почти не болит, так что я прощаю тебе, майор Кунченко». «Спасибо», — произнес Клинч тихо. «Можешь идти». «Буду жив, вернусь», — пообещал Клинч. «Докажу, что не намерен отделаться простыми словами. Дом будет восстановлен». «Хорошо», — пожал плечами доктор. «Стало быть, завтра может грянуть война». «Да, может. В ржавом лесу». Доктор придирчиво осмотрел ладони. «Значит, и для меня работа найдется», — констатировал он. «Но это мы еще посмотрим. Идите». «До встречи, доктор». «До встречи, Клинч, если она случится». «Кстати, в складском помещении захвати инструменты для тонкой работы. Найдешь ящик между перевернутым корытом и коробкой с гранатами». Майор потерял дар речи. Выйдя из комнаты, он прошел мимо Борланда. «Ну?» — спросил сталкер. «Что теперь?» «Уходим», — сказал майор, поднимая ящик. «Если поторопимся, то успеем выспаться». Никто не стал возражать. Все трое вышли в ночную зону, казалось, ставшую еще темнее. Марк застегнул куртку до горла, стараясь закрыться от внезапного ветра. «Вот так», — произнес Борланд. «Обычно тут все проходит веселее, точно говорю». «Не будем терять времени», — сказал Клинч. «Борланд, что это за балласт с тобой?» «Где?» — удивился сталкер. «Ты про рюкзак, что ли?» «Да». «Так, ерунда». Майор собирался уже спросить еще, как из дома вышел доктор. На этот раз он не забыл надеть теплую фуфайку. В руках он нес что-то пушистое. «Я даю вам напарника на время», — сказал он. «Он проведет вас к вертолету». Наклонившись, он опустил на землю кота, который встряхнулся и с любопытством стал обнюхивать ботинки Марка. «Кот», — вытаращился Клинч, — «нафига он нам упал?» «Маркус», — восторженно произнес Борланд, гладя кота по голове. «Жив, чертенок! Ну тогда давай, веди, друг усатый!» «Он не боится ни аномалий, ни деструкторов, если таковых найдете», — пояснил доктор. «Так что просто следуйте за ним». «Откуда кот знает, где наш вертолет?» — спросил Клинч. «Я ему рассказал». «Ладно». «А откуда знаешь ты?» «Конченко, не держи меня за дурака. Не первый год знакомы». Маркус мяукнул, поднял хвост и побежал по мостику в дебри смоли. «Догоняйте», — сказал доктор. «И удачи вам». «Спасибо», — поблагодарил Марк, пожимая доктору руку. Борланд сделал то же самое, Клинч в последнюю очередь. «Сделайте, что собираетесь», — пожелал врач. Трое мужчин быстрым шагом направились вслед за мяукающим проводником. Клинч проснулся от незнакомого компьютерного писка. Дернувшись в кресле пилота, он мигом пришел в себя и посмотрел на усеянную датчиками приборную панель, вспоминая, какой именно узел издает такой звук. Ничего ему в голову не пришло, и это пробудило его окончательно. Оглядевшись, он обнаружил, что Марк закрывает крышку ноутбука, и тут майор понял, что именно компьютер Уотсона послужил источником писка. Продрав глаза, Клинч посмотрел в окно, за которым уже пробивался дневной свет, затем кинул взгляд на часы. 5 утра. Невероятно, ему удалось поспать 7 часов. Это был лучший сон в его жизни, если учесть, что ему предшествовали 2 крайне напряженных суток, почти без отдыха. Сзади раздавалась неистовая смесь храпа и мурлыканье. Повернувшись, майор увидел, что Борланд развалился на диване, полностью уйдя в царство Морфея. Рядом с ним, свернувшись клубочком, дрых серый кот. У обоих был такой безмятежный вид, что майор даже не понял, чего ему больше хочется. Пнуть Борланда или тихо уйти, чтобы не мешать дремать Маркусу. «Ты не спал?» — спросил он Марка. «Удалось немного», — ответил сталкер. «Я изучил карту аномального заслона и сделал выводы». «Какие?» «Там действительно невозможно пролететь. Так что отмена». Кунченко помассировал шею. «А ну, дай посмотреть», — сказал он, беря ноутбук и раскрывая его. «Что открывать?» «Файл возле корзины». Майор потыкал пальцем в сенсорную панель. Перед ним на экран вывалился длинный лист с кучей указаний и рисунков. «Я сделал пошаговую цепочку маневров, нужных нам, чтобы пробраться через самый простой маршрут», — сказал Марк. «Все равно нашлись непроходимые участки». Промычал Клинч, прокручивая лист вверх. «Значит, залет на 50 метрах в квадрате 47. Подъем...» «Так-так». «Разворот с понижением хвоста. Пикирование на 90 градусов в течение 6 секунд». Его лицо вытягивалось все больше. Марк внимательно наблюдал за ним. «Проход в тоннель диаметром 20 метров», — продолжал читать Кунченко. «Контрольное висение, пока батут не восстановится. Петля Нестерова. Крен с левого борта на правый. Градусы...» «Тут точно ничего не забыл». «В смысле?» «Между шагами 18 и 19 нет никаких действий. Мы просто должны переместиться с этой точки в ту?» «Да». «Ты верно подметил», — сказал Клинч, возвращая нетбук. «Это нереально». «Ну вот и я о чем говорю». «Жаль. Такой хороший был план». «Ничего не поделаешь», — вздохнул майор, вытаскивая бутылку минералки и прикладываясь к ней. Марк с досадой стиснул зубы. «Если бы я мог обойти это пикирование», — процедил он. Клинч поперхнулся и чуть не разбрызгал минералку по ламинированному лобовому стеклу. «Стоп», — сказал он, прокашлявшись. «Так тебе что, вертикальное пикирование кажется сложным приемом?» «А не должно? В камовском вертолете последнего поколения? Да вроде нет». Марк и Клинч смотрели друг на друга, ища подвох. «Что, в самом деле?» — спросил Марк. «Ты сможешь сделать шаг номер 4?» Клинч снова посмотрел на экран. «Не вижу никаких сложностей. Свободный вертикальный коридор, созданный расположением аномалий, с плавным заходом на тангаж и хорошей инерцией. Ты меня этим озадачить решил?» «Подожди. Марк на секунду схватил себя за голову. «Но ты же согласился, что там пролететь невозможно». «Да, только я имел в виду реальную проблему. Шаг 18». Марк быстро прокрутил инструкцию до нужного места. «Крен с одного борта на другой?» — спросил он. «Ты шутишь? Это какой-то уникальный маневр?» «В обычных условиях нет», — пояснил Кунченко. «А если, как у тебя указано, сделать это за 1,5 секунды, то дело закончится большим бадабумом». «Но ты же постоянно так летаешь». «Не за 1,5 секунды». «Пусть за 2,5. От этого есть большая разница». Кунченко закрыл ноутбук и поднял его, повернув задней частью вниз. «Вот это мы», — объяснил он. «Крен на 80 градусов влево. Меняем его на 70 градусов на правый борт». Он быстро перевернул компьютер так, что его крышка теперь смотрела на Марка. «Ты хоть представляешь, как нас будет колбасить? На вертолет действуют противоборствующие воздушные потоки. Смену реактивного момента мы так просто не перенесем». «И что случится тогда?» «Несущие винты перехлестнутся». Марк бессильно откинулся на спинку кресла. Клинч вернул ему нетбук. «Все упирается в эти 1,5 секунды», — произнес Марк. «А что, если рискнуть?» Кунченко помотал головой с видом человека, отрицающего саму мысль о таком варианте. «Марк», — вздохнул он, — «для тебя что, совсем ничего святого нет?» «Я что-то не так сказал?» «Да есть немного», — сухо ответил майор. «Если учесть, что скоро исполняется 15 лет со дня гибели генерала Воробьева, случившейся именно при исполнении этого маневра еще на Черной акуле. С тех пор на подобные перегрузки наложены ограничения». «Клинч — конструктивное ограничение, Марк. Система управления нашего вертолета имеет кучу блокировок, наподобие ограничителя скорости на автомобилях. Я физически не смогу так повернуть тайкун, даже при всем желании. Конструкторы были куда дальновиднее нас с тобой. Причем желания у меня тоже нет. Хотя ты меня почти убедил рискнуть». Марк напряженно думал, перебирая варианты. «Неужели за 15 лет техника не шагнула вперед? Почему же шагнула? Ты сможешь снять блокировку?» «В принципе, смогу», — сказал майор, поразмыслив. «Сейчас она по большей части накладывается программно. Коды мне известны. Ну и кое-где придется отверткой поработать. Не воспринимай буквально. Тебе доктор дал инструменты». «Да-да, я помню. И ты хотел починить трансмиссию». «Верно». Клинч собрался было вылезти из кабины, как вдруг остановился и переглянулся с Марком. «Ты понимаешь, что это огромный риск?» — спросил он. «Больше, чем вся наша операция?» Кунченко оглянулся на спящего Борланда. «Его спрашивать будем?» «Он согласен», — заверил Марк. «Полезли на крышу». Борланд в последний раз потеребил кота за ухом и посадил его на поваленный ствол дерева. «Ступай, малыш», — сказал он. «Спасибо за помощь». Серый проводник заурчал и побрел обратно к дому. Тепло его тела все еще отдавалось на сердце сталкера, не забывшего, как Маркус успокаивал его на прошлой неделе своим мурлыканьем. Подошел Марк, держа в руках собранные противопехотные мины. «Одной не хватает», — сказал он. «И на том месте лежит туша кабана. Не зря майор решил оборону выставить. Должно быть, секач на растяжку набрел, когда мы у доктора были». «Клинч вообще мужик клевый», — согласился Борланд. Словно его и ждали, появился Кунченко. Вид у него был растерянный. «Кот мне на заднее сиденье навалил», — признался он. «Я только сейчас заметил. Теперь я понимаю, зачем доктор послал его с нами». «А я ничего не видел», — сказал Борланд с честным лицом. «Неважно. Не мне же лететь на заднем ряду. Ты хоть тряпкой прошелся? Много чести. Сам разберись». «Значит, можем лететь?» — спросил Марк. «Можем. Клей схватился. Винты в полном порядке и разблокированы. Попрощаемся с этим местом как можно скорее». «А маневры?» — положительно ответил Клинч, двигаясь к черной вертушке. «Программу отработаем в пути. Надеюсь, воздушной болезнью никто не страдает». Через 5 минут все уже сидели на местах. Клинч включил батареи, активировал инерциальную курсовертикаль, привел в действие всю остальную электронику, подал питание к резервному авиагоризонту. Борланд с любопытством следил за действиями пилота, пытаясь запомнить последовательность, но у него ничего не вышло. «Тут полосочки не совпадают», — сообщил он. «Да», — согласился майор. «Авиагоризонт пробуксовывает. Сможешь летать без него?» «Смогу. Если есть чувство равновесия, то сам разберешься, прямо летишь или нет. А если отсутствует, то на черта тебе летать». Кунченко щелкнул тумблерами топливомера, вспомогательной силовой установки, включил насосы обоих баков. Как только майор опустил ручки тормоза винтов, двигатели ожили, набирая обороты. «Радиосвязь не будем включать?» — спросил Марк. «Долетим до Славича, а там видно будет», — ответил Клинч, разблокируя стоп-краны двигателей по очереди. Лопасти нижнего винта, видимого из кабины, начали вращаться. От верхнего, закрутившегося в обратную сторону, была видна только тень на приищем мхе. Майор выключил вспомогательную силовую установку. Врубил канал автопилота, индикацию, контурные и проблесковые огни. Больше взлету ничто не мешало. «Готовы к приключениям?» — крикнул он. «Главное, чтобы они были готовы к нам», — ответил Борланд. «Поехали», — сказал Марк. «Покончим с этим уже». К-54 «Тайкун» поднялся в воздух, вылетел из образованного деревьями коридора и направился на восток.